не сильно жаловала мать. «Гляди, сейчас начнется», — шепнула она, поведя глазами на бабу Оксю. Старуха отвалилась к стене, присыщенно и упоенно, всем своим видом свидетельствуя, что довольна. Она зажмурилась и начала раскачиваться из стороны в сторону. Ерзая по ветхим обоям лопатками, беззубый рот ее шевелился, пробуя на вкус и на плоть какие-то еще невысказанные, но уже подкатившие слова. «Сейчас», — повторила Клара, — «пиши». Алексей опамятовался, сунул руку в нагрудный карман и тогда лишь обнаружил, что не в старой кожанке, а в новом пиджаке. Блокнот лежит теперь в другом кармане. Вытащил, раскрыл чистую страничку, потрогал пальцем острие карандаша. Он был весь внимание, весь готовность. «О, мои лекса, улья, полема, куюс, андога, ова, лайтома», — запричитала Аксинья Ивановна. «Ова, мякса, тас, неокалалы». Он записал. Испугался, что не так, что ослышался, перечеркнул, попробовал восстановить на слух уже отлетевшие звуки, но они не поддавались восстановлению. Они уже распались и растворились в воздухе. А между тем он упустил несколько мгновений, пропустил то, что она уже наговорила дальше, опоздал, теперь нужно было нагонять упущенное. Но не за что было зацепиться, не на что было опереться. Все было совершенно незнакомым и диковинным. Его ухо достаточно внятно воспринимало звуки и слова, однако сами эти слова не имели значения и потому не вязались друг с другом, не отпечатывались в мозгу, а только будоражили мозг, не оставляя следа, и тогда он, рассердившись на себя, решил забежать вперед и там ждать, а когда она доберется и достигнет, там схватить — и оттуда повести, уже не отпуская от себя ни на шаг. Но она опять проследовала мимо, и как будто даже не рядом, а сквозь него. И он опять остался ни с чем, опять был в хвосте, отстал, хотя на этот раз ему показалось, что он приблизился к пониманию, а точнее он уже уловил общую направленность того, что она говорила, само движение, ведь движение — это уже нечто. Это уже весьма и весьма, кроме того, ему удалось войти в ритм, засечь периоды чередования. Они были неторопливы и протяжны, повествуя о вечности, ведь там совершенно некуда торопиться. Значит, у него уже накопилось вполне достаточно для того, чтобы понять и остальное. Но вот тут-то и возникал неодолимый порог, глухая стена, и он вынужден был топтаться в беспомощности и отчаянии, уже сознавая, что никогда не постигнет ни в кои веки нет и нет. Впрочем, ему удалось разгадать еще одно очень важное свойство. Там звучала откровенная печаль. Все в миноре, хотя и без надрыва, вполне достойно. Там и намека не было на радость, из чего следовало, что высокий слог всегда близок к печали, но не к той, которая прорывается в бессвязном рыдании и всхлипах, а к той, что приходит позже. Там печаль склонна к рассуждению, к мудрости. Она отливается не в слезу, а в слово. «Ныда мой еро ома кутима игма слоуги кенжа и леза». Она все раскачивалась из стороны в сторону, и было заметно, что ей самой эти звуки доставляют наслаждение. Хотя, быть может, она и сама не ведала, что они значат, что несут. Алексей посмотрел на Клару, взывая о помощи. «Я не знаю», — призналась она виновата, — «это не по-зырянски, не по-пермяцки, не по-ижемски, нет, не по-усцелемски». Вот сколько языков она знала. «А если это по-чудски?» — изумленным шепотом высказал он предположение, столь невероятным оно было. Но что оставалось думать об этом странном языке? «Да», — обрадовалась Клара. «Но ведь чудского языка никто не знает. Чуть под землю ушла, живьем закопалась, хотя...» «Она знает. Она все знает, ведьма старая». Бабка вдруг замолкла, снова прислушиваясь к их шепотливой беседе. Но нет, она просто заснула посреди своего несусветного сказа. Вместо слов от нее теперь доносилось лишь посвистывание на вдохе и низкий храп на выдохе. Алексей разгладил страничку блокнота, так и оставшуюся, незамаранной. «Это что у тебя на пальце? Бородавки?» — спросила Клара. По краю лунки его ногтя топырились темные твердые трещиноватые зернышки.